Dread MC, чекай, время меня меняет. Тихо превращая в урода, ты же доволен, пока не усвоишь урока. После пары ударов судьбы каменеешь тихо, но ухмыляешься так тупо, превращаясь в психа. Все люди врут, пытаясь денег больше заполучить. Снаружи громкие звуки, внутри уже не звучит. Мучительно это, и души гаснут в итоге. И кто где, то он вверх, ты ждешь на пороге. Один может или кто-то подсобить. Давай. Когда надо, когда упадешь ты лицом, хотя много ли ты падал. Катализатор для мозга мне необходим. Пару миллионов на счет, хотя все впереди. Видимо, парень меня увидим, что надо менять. Стоя и что-то винять, станешь как собака линять. И чтобы не искал ты, будь на повести всех. Чуть-чуть времени, сил, и тебя ждет успех. Уже забыты ваши имена давно. Сюжет потерян твой, чисто полотно. Стертые строки книги жизни давно. Ты ищешь, тот громкий крик в тебе становится тише. Уже забыты ваши имена давно. Сюжет потерян твой, чисто полотно. Стертые строки книги жизни давно. Ты ищешь, тот громкий крик в тебе становится тише. Чернеет город, и душит смог, но не прущий. И время также озера превращает в лужи. Хватит спать нужи, всех охватит ужас. Все окружение, что там творится наружи. Слышу СМИ, новости, чтобы оповестить. Люди меняют солидарность на мердости. Народ захлебывается от своей гордости. И лишь цензура летит с ротовой полости. Это не стих, это строки, а наболевшим. Я рэп-хранитель, как лес охраняет леший. И не осталось ничего, лапшу на уши вешать. Лишь тишина внутри, но пала полы внешне. Тешьте себя самовы, вас не помешает. Никто руки не подаст, свой мир тебя съедает. Вопросы каждый день. А что же делать? Своди леди в кино, она давно хотела. Уже забыты ваши имена давно. Сюжет потерян твой, чисто полотно. Стертый строй.